Глава 12. Целитель. Арман. Граниди быстро шел по дорожке, ведущей к главному учебному корпусу, и с каждым шагом становился все злее. У него в голове не укладывалось, что кто-то в здравом уме может тронуть его жену. Да не просто тронуть, а попытаться принудить к сексу. Лишь стоило представить, что какая-то тварь тянет конечности к его Эйре, и руки сами собой сжимались в кулаки, а магия внутри вовсе начинала агрессивно бунтовать. Да, Ириния не сказала, кто это сделал, но Арман все понял и так. Тут было немного вариантов, а точнее один. Густав Сорит. Он тоже приходился родственником императору, чем постоянно пользовался. Они с Граниди учились в одной группе и соперничали чуть ли не с первого курса. Вот только Арман в этом противостоянии постоянно выигрывал. Именно он стал негласным королем университета, князем, именно к нему тянулись все наиболее интересные студенты, и именно его предпочитали девушки. А Катрин Леро и вовсе когда-то разорвала отношения с Соритом из-за интрижки с Арманом, так что неудивительно, что Густав решил отыграться на Эйре. Но теперь-то он уж точно ответит. Зато стало ясно, зачем он приходил. Заявился со своими приспешниками буквально за 10 минут до прихода Эйры. Но, увидев на пороге Армана, был странно удивлен. Стал нести чушь, будто думал, что сегодня в доме Граниди очередная вечеринка, напрашивался зайти на бокальчик вина, но был вежливо послан. И лишь сейчас Ар сообразил, что Густав, видимо, надеялся застать Иринию одну, пока ее супруг где-то развлекается. И о том, что тогда могло бы произойти, даже думать было страшно. Искомую троицу Арман увидел уже в самом конце аллеи у небольшого неработающего фонтана. Сорит сидел на бортике и что-то выговаривал одному из своих дружков, а тот молча слушал и кивал. В свете горящего над ними фонаря все трое выглядели грязными и потрепанными, а Ар вдруг почувствовал гордость за супругу. «Молодец, Эйра, так им и надо». «Густав», — громко сказал Арман, подходя ближе. «Какого демона ты приставал к моей жене? Жизнь недорога». Сорит похабно усмехнулся, а его дружки сделали пару шагов в сторону, чтобы открыть главарю обзор. «Жалко стало девчонку», — пожал Густав плечами. «Решил помочь ей отомстить гулящему супругу за измену. Это ж надо, со свадьбы прошло лишь 2 дня, а этот самый супруг уже закрывается в женской раздевалке с другой девушкой. Об этом, между прочим, весь универ судачит». Ар скрипнул зубами. Раньше ему всегда было плевать на то, что о нем говорят и какие истории с его участием придумывают, но сейчас это перешло все границы. «Ты посмел приставать к моей жене», — четко и отрывисто произнес Арман. «Более того, додумался ее принуждать». «Она не была против», — пожал плечами Сорит. «Парни подтвердят, так ведь?» И выжидающе посмотрел на приспешников. Те дружно закивали, как 2 болванчика. Арман холодно усмехнулся. «Ты ее напугал», — сказал он, приближаясь к Густаву. «И за это ответишь дополнительно». Ар не стал ждать или предупреждать о своих намерениях, просто переместился вперед и резким движением вмазал кулаком Сориту по челюсти. Тот просто не успел ни увернуться, ни закрыться, свалился с бортика прямо в лужу, но тут же вскочил на ноги и сам бросился на Армана. Противник был чуть выше, да и крупнее, и на учебных спаррингах иногда побеждал Граниди, но сейчас Ара переполняла ярость, которую он не собирался сдерживать, бил от всей души, а удары Сорита будто и вовсе не замечал. Они схлестнулись, как 2 хищника, лупили друг друга, вымещая в ударах свои эмоции и претензии. И все же именно Густав умудрился как-то свалить Ара на траву, прижал коленом грудь и со всей дури вмазал тому по лицу. На несколько мгновений у Армана перед глазами встала черная пелена, но в этот самый момент он отчетливо осознал, что не имеет права проиграть. Никак. Невероятным усилием ударил Сорита по шее, скинул его с себя и поднялся на ноги. Но в этот момент на него со спины накинулись еще 2. Они схватили Ара за руки, не позволяя вырваться, а вставший перед ними Густав замахнулся и ударил в живот. Теперь бой перестал быть честным, ведь 3 на 1 — это со всех сторон перебор. И тогда Ар призвал магию. Темные жгуты силы мигом скрутили обоих помощников Сорита и повалили на землю, а вокруг шеи самого Густава обвилась магическая черная змея и принялась сжиматься. Конечно, он тоже попытался ответить магией и направил к Граниде огненные шары, которые ему удавались лучше всего, но выставленная Аром защита их не пропустила. Змея на шее Сорита сжалась сильнее. Тот захрипел, упал на колени, отчаянно пытаясь избавиться от чужого заклинания, но в магии их силы точно были неравны. «Слушай, тварь!» — сплюнув на землю кровь, проговорил Арман. «Еще хоть раз приблизишься к моей жене, и эта милая змейка покажется тебе скромным украшением. Ясно?» «Пошел ты!» — прохрипел Сорит. Магия на его шее сжалась сильнее, а Густав побелел. «Ясно!» — с нажимом повторил Ар. «Да, да, хватит!» — едва слышно прошептал Сорит. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — холодно добавил Ар и отступил. Змея ослабла, но не пропала, а превратилась в тонкую линию под воротом рубашки. «Эй, убери ее!» — воскликнул Густав вслед удаляющемуся Арману. «Завтра на завтраке ты публично извинишься перед Эйрой в столовой. Вы все втроем, и тогда уберу», — ответил Ар, не оборачиваясь. «А пока пусть побудет на тебе как гарант». «Граниди, ты в своем уме? Я не стану извиняться перед твоей девкой». «Перед женой. Станешь. И если не сделаешь этого, змейка просочится под кожу и останется там. Поверь, тебе такое точно не понравится, хотя можешь рискнуть». «Стой! Я пожалуюсь в магическое сообщество на твой произвол и на твою женушку. Она применила к нам магию!» — выкрикнул Густав. «Жалуйся!» — отмахнулся Ар. «Ты приставал к Эйре. Пытался принудить ее, так что я в своем праве, а она и вовсе просто защищалась. Да, меня, возможно, накажут, но ты получишь славу насильника. От этого не отмоешься». Вот теперь Густав замолчал, а Арман все-таки ушел, чувствуя в душе легкую тревогу и удовлетворение. Да, магию применять не стоило, но Ар держался до последнего, и только когда спарринг один на один перерос в групповое избиение, решился на крайние меры. Вот только он понимал, что теперь их противостояние с Оритом перейдет на новый уровень, а в свете намечающихся событий это крайне нежелательно, но все равно не жалел о сделанном. Перед глазами все еще стояло испуганное лицо Эйры, а душу сжимал целый клубок невероятных по силе эмоций. Нет, он никому не позволит ее обижать. И неважно, что Эйриния считает его самого чудовищем, теперь она его жена и его семья, а за семью Ар будет стоять до последнего. Эйриния. Из обжигающе горячего душа меня выгнало чувство дикого голода. Такое состояние для мага было вполне нормальным после стресса и большого выброса силы. Организму срочно требовалось восполнить потерянную энергию, потому, быстро закончив с водными процедурами, я оделась и отправилась на кухню. Нола оставила на плите овощную рагу с мясом, от которого исходили просто умопомрачительные запахи. Сама домработница отсутствовала, потому ужинать мне пришлось в одиночестве. Сев за большой стол, я окинула взглядом пустующие места и вдруг поймала себя на мысли, что вообще впервые осталась в особняке Граниди одна. Это чувство оказалось очень странным. С одной стороны, было немного не по себе, все же тут чужой дом. Но с другой, сегодня здесь я ощущала себя странно защищенной, будто вокруг на самом деле крепостные стены, через которые ни один враг не пройдет. Увы. Это только иллюзия, ведь в любой момент Арман мог притащить в дом шайку пьяных дружков, завести граммофон и устроить вечеринку. Не стоит мне об этом забывать. Рагу оказалось поразительно вкусным. Я съела все, что положила в тарелку, и как раз хотела налить себе чаю, когда услышала звук хлопнувшей входной двери. Ощущение спокойствия развеялось вмиг, ведь явиться сюда на самом деле мог кто угодно, а значит, лучше как можно скорее подняться к себе. «Эйра», — донесся до меня оклик Армана. «Ты здесь?» Я выглянула в гостиную, решив сразу узнать, явился он один или с толпой гостей. Но стоило мне увидеть супруга, и из моих рук выпала пустая чашка. Граниди стоял посреди комнаты и выглядел так, будто его долго валяли в грязи и пинали ногами. Волосы лохматые, пол лица в крови, куртка порвана, а на брюках заметная прореха. «Утром будем завтракать в столовой. Пойдем туда вместе», — ровным строгим тоном сказал Арман и направился к лестнице. Его будто вообще не волновал собственный внешний вид, хотя шел он явно прихрамывая. Я смотрела на него, как заворожённая. В голове никак не сходились образы надменного, холодного племянника императора, за которого я вышла замуж, и вот этого оборванца с большой дороги. А ведь совсем недавно он уходил из дома целым и невредимым. Где только успел нарваться на неприятности за столь короткий срок. Но стоило мне заметить, что на его затылке волосы слиплись от крови, и я вдруг словно очнулась от оцепенения. Ведь все это реально, и Граниде совершенно точно нужна помощь. «Что с тобой произошло?» — спросила взволнованно. «Пустяки», — отмахнулся он и продолжил подниматься. «Нет, не пустяки!» — возразила, решительно направившись следом. «У тебя голова разбита, на лице живого места нет. Арман, стой! Тебе нужно пойти в лекарский корпус!» «Обойдусь», — бросил, не желая останавливаться. Попав на второй этаж, он сразу направился к ванной. Но я не собиралась оставлять его одного в таком состоянии, потому упрямо двинулась следом. Граниди намеревался закрыть дверь перед моим носом, но не успел. «Так не пойдет», — сказала строго. «Твои раны нужно обработать». «Эйра», — он посмотрел на меня устало. «Чего ты пристала? Какое тебе вообще до меня дело?» «Я будущий лекарь. У меня есть целительский дар и знания в области медицины, поэтому оставить тебя без помощи никак не могу». Он не ответил, просто смотрел на меня и молчал. Тогда я легко толкнула его в ванную, затем вошла сама и внимательно осмотрела побитое мужское лицо. «Бровь рассечена, но вроде не глубоко. Несколько ссадин, гематома над глазом. Если не залечить сейчас, завтра будет обширный синяк. Сядь на край ванны, дай посмотрю голову». Арман обреченно вздохнул, но все же сдался. Правда, сначала стянул с себя грязную куртку и только потом выполнил мою просьбу. Я подошла ближе, осторожно раздвинула в стороны его слипшиеся волосы и вздохнула чуть спокойнее. Ничего страшного, просто рассечение, ну и небольшой ушиб. «В этом доме есть аптечка?» — спросила я. «На полке». Он указал на стеллаж, где стояли мыльные принадлежности и лежали чистые полотенца, а на самом верху громоздилась коробка. Как оказалось, именно с медикаментами. Первым делом занялась раной на голове. Промыла, обеззаразила, прошептала заживляющее заклинание и направила небольшой импульс силы. Ощутив чужую магию, Арман вздрогнул и уставился на меня в непонимании, а я улыбнулась. «Так быстрее заживет», — пояснила ему. «Уверенно?» — спросил настороженно. «Конечно». «Поверь, лечить с помощью силы дара я умею лучше, чем нападать, так что волноваться не стоит. Кстати, как голова, не болит?» Он помолчал, прислушиваясь к себе, а когда снова посмотрел на меня, его взгляд стал удивленным. «Прошла, а ведь действительно болела». Я довольно улыбнулась. «Давай займусь бровью и гематомами на лице». Здесь силу следовало направлять очень осторожно, ведь если переборщить, может случиться магический ожог. Потому мне пришлось сосредоточиться и отрешиться от всего лишнего. Арман не мешал, но я чувствовала, что он внимательно наблюдает за моими действиями. Не доверяет? Опасается? Думаю, так и есть. Вскоре лицо Граниди снова выглядело вполне привычно, но небольшие припухлости на месте травм остались. «К утру будешь как новенький», — проговорила, мягко коснувшись его щеки, где еще минуту назад наливался синяк. «Ты с кем-то подрался?» Он не ответил. «Ладно», — вздохнула я. «Снимай рубашку, посмотрим, что там под ней. Вряд ли тебя били только по голове». «Между прочим, я тоже бил, и в этой битве одержал победу», — ровным тоном с тенью улыбки ответил Граниди. «Ты этим гордишься? Подрался с кем-то и рад?» — произнесла с упреком, пока он расстегивал пуговицы. «Арман, ты же взрослый человек и должен понимать, что кулаками ничего не решить». Он усмехнулся, стянул рубашку и встал передо мной в полный рост. «Некоторые вопросы, Эйра, можно решить только кулаками». «Это какие, например?» — спросила, ощупывая его ребра. Здесь одних прикосновений было мало. Пришлось применить заклинание проявления, но зато я убедилась, что кости целы и даже обошлось без трещин. Внутренние органы тоже не пострадали, зато магия позволила обнаружить повреждения тканей в области правого колена. «Разные бывают ситуации», — уклончиво ответил Арман. «И поверь, если возможно обойтись без драки, я предпочитаю к силе не прибегать». «Ясно. Сними брюки», — скомандовала, подняв взгляд к его лицу. Арман был выше на голову и сейчас смотрел на меня сверху вниз, удивленно улыбаясь. А я вдруг сообразила, что сейчас нас разделяет ничтожно малое расстояние, и поспешила немного отойти. В голове пронеслась странная мысль, что я вообще впервые по собственной воле подошла к супругу настолько близко. Да, только для того, чтобы оказать медицинскую помощь. Но факт остается фактом. «Забавно», — усмехнулся он, расстегивая ремень. «Не думал, что, женившись, получу личного лекаря с целительскими способностями». «Сейчас договоришься и будешь лечить себя сам», — огрызнулась я. «Так я и не напрашивался на помощь», — напомнил Граниди. «Это целиком твоя инициатива». «Вот и не мешай мне ее проявлять», — ответила с легким раздражением. «Снимаю же штаны». Он одарил меня странным взглядом, но брюки все же стянул. И сразу стала видна рана чуть ниже колена. Ничего особо серьезного, кость цела, вот только разрывы тканей довольно глубокие, будто он упал на что-то острое. Попросив Армана снова сесть на край ванны, я сама опустилась на пол и принялась сосредоточенно обрабатывать кожу вокруг поврежденного места спиртовым раствором. Кровь текла, не желая останавливаться, а значит, даже с магией тут придется накладывать еще и повязку. С раной на ноге провозилась довольно долго, сосредоточенно сводила и сращивала заклинанием края, не забыв обезболить магией. Затем покрыла поврежденное место заживляющей мазью и туго зафиксировала бинтом. Но когда закончила и снова подняла голову к Граниде, то наткнулась на очень странный взгляд, от которого меня почему-то бросило в жар. Он смотрел с непонятной задумчивостью и открытым мужским интересом. Разглядывал так, будто увидел впервые, а снятые пострадавшие брюки почему-то держал скомканными в области паха. Не знаю, что в этот момент творилось у него в голове. И не хочу знать. Лучше буду думать о том, что быстро и правильно смогла оказать ему помощь, проявила себя как хороший доктор и даже не вспомнила о наших разногласиях. Но за этой мыслью пришла другая, что, окажись в такой ситуации с Орит, я бы вряд ли стала так усердствовать. Скорее всего, осмотрела бы, обработала опасные раны, а потом отправила бы в целительский корпус, и уж точно не бросилась бы залечивать мелкие повреждения на его лице. Так что же получается? Арман, хоть и гадкое чудовище, но для меня намного ближе и важнее не менее гадкого Сорита? Или все дело в том, что супруг поклялся мне не вредить? «Всё», — сказала я, поднявшись на ноги. «Теперь рекомендую постельный режим хотя бы до утра». Арман чему-то усмехнулся и опустил голову. «Может, еще в постель меня уложишь? Исключительно как лекарь», — спросил он с мягкими, но хитрыми нотками в голосе. «Нет уж, с этим ты вполне справишься сам», — ответила я, убирая обратно в аптечку остатки бинтов и заживляющую мазь. «Лучше поведай, с кем подрался». «Это не имеет значения», — отмахнулся Граниди и со вздохом добавил. «Спасибо за помощь». «Пожалуйста», — отозвалась я, стараясь не улыбаться. «Ладно, пойду. Перед твоим приходом как раз собиралась выпить чаю. Теперь же он мне просто необходим». «Иди». А вот Арман улыбался мне вполне открыто. «Встретимся утром и... Эйра». Он явно хотел сказать еще что-то, и я кожей чувствовала, что это важные слова. Даже остановилась и обернулась к нему, но он лишь отрицательно мотнул головой. «Нет, ничего, хотел напомнить, что утром мы вместе идем завтракать в столовую. Так нужно». Я пожала плечами. «Ладно, там для меня даже привычней». И все-таки вышла из ванной, а по пути на кухню поймала себя на мысли, что мне впервые было настолько просто общаться с Граниди. Неужели у нас есть шанс стать нормальной семьей? Не сейчас, а когда-нибудь в далеком будущем, но сама же поспешила себя осадить. Не стоит строить иллюзий. Будет хорошо, если просто научимся нормально общаться, хотя бы как соседи. Для супругов мы все-таки слишком разные, без малейших точек соприкосновения. И лучше бы Арману поскорее найти способ расторгнуть наш брак, как он и обещал. Великие стихи. Надеюсь, у него получится.